Часть четвертая. Жена Кощея. Глава первая. Свадьба. Я мрачно смотрела на свое отражение в зеркале. Да уж. Рано или поздно все девушки делают это. «Не верю», — раздался из-за спины голос Василия. «Больше страсти, больше чувств. Ты будто собралась на похороны той вредной родственницы Микулы Родининовича, а не на собственную свадьбу. Ну кто так делает?» «Ты не прав», — не отводя взгляда от зеркала, сказала я. «Конкретно на этих похоронах я б не особо страдала». «Какая ты вредная!» — отметил он, чем-то увлеченно чавкая. «Платье заботливая свекровь подарила, головной убор внимательный тесть подарил, змеиный царь подарков надарил, ожерелий всяких там, колец, браслетов, серег, ларец целый. Жених глаз не сводит, собака его ластится». Вот про собаку особенно актуально. Здоровенная образина, состоящая из одних костей в прямом смысле. Явно из умрунского селения, да еще и вместо глаз сияет мертвенно-зеленый огонь. И как бы костяш, да, так зверя назвал Девислав, не старался выглядеть миролюбиво, все равно ничего не удавалось. Я отошла от зеркала и села на лавку, задумчиво посмотрела в окно. Хорош Кощеев сад, ничего не скажешь. Цветов тут разных, видимо-невидимо. Девислав сказал, что занимается этим его матушка. Она, кстати, оказалась обычным человеком, дочкой киевского купца. Даже будучи немолодой, выглядела прекрасно. Кожа белая, в черных волосах нет и намека на серебро седины. А глаза красивущие, синие-синие, цвета заморского шелка. Какой везут с дальних южных островов, поговаривая, что это на самом деле застывшая морская вода, которую богиня бескрайних вод обратила в ткань. Чтобы женщины, которые ее почитают, могли выглядеть так же роскошно, как и их богиня. Вот хотите, верьте, хотите, нет, но бывают и такие богини, что думают не только о собственной красоте, но и о красоте своих подданных. Рада умна, расторопна, обладает купеческой хваткой. Это я поняла, когда меня осмотрели, словно товар. Оценили, взвесили и едва заметно кивнули, мол, сынок молодец, годится. Веди в светелку, обрежай к свадьбе. С одной стороны, приличной девице надо бы обидеться, да в позу стать, чай не ложка на прилавке. А с другой, уж лучше такой вот купеческий подход, чем сказки о вечной любви. Тут хоть все понятно. А с любовью всегда чревато сюрпризом. Да и не факт, что приятным. Дверь хлопнула, ко мне влетела Забава. Осмотрела со всех сторон, восторженно хлопнула в ладоши. «Ой, хороша же! Все Кощеевы девицы обзавидуются!» «Не Кощеевы, а Межанские. Это одно и то же», — отмахнулась подруга. Сама Забава вырядилась в зеленый сарафан, рубашку с растительно-ягодным узором. Заплела в косы, расшитые цветами ленты. Свидетельницей пойдет, рушники будет держать перед тем, как постелить их перед нашими ногами во время обряда. Я еще раз взглянула в зеркало. У меня-то вовсе и рубаха, и сарафан, расшитый жемчугом. Ткань белая, что снег. И на ощупь мягкая-мягкая, будто из лебяжьего пуха кто сшил. Каштановые волосы убраны назад, венец переливается каменьями драгоценными, на запястьях браслеты серебряные. Рада, купеческая ее душа, все золото предлагала, но я отказалась. Не могу принимать такие дорогие подарки. На венец вон еле уговорили, а то, говорит, не положено. Где это видано, чтобы невеста Кощеева в деревянных бусах замуж шла? А я что? Я бы и пошла. Только вот глупо упираться не было смысла. Скандал он никому не нужен, знаете ли. Поэтому тут же и согласилась. Конечно, в целом на душе тоска, да и только. Неплохо бы, чтобы по-нормальному, а то замуж иду, чтобы силу получить и не пострадать от замыслов змеиного царя. Оно-то, может, ничего дурного и не задумал, Только все равно верить не стоит. У этих высших, да древних, всегда что-то на уме. Им простого человека обвести вокруг пальца все равно, что дорогу перейти. Девислав, надо отдать должное, вел себя хорошо, поддерживал меня, вовремя цикл на интересующихся, а порой и одного взгляда хватало. Как ни странно, никакой злобы я не чувствовала. Неуемное любопытство, да, но не злобу точно. «Слушай», — вдруг таинственно начала забава, «а тебе не кажется, что это все странно? А ты только заметила?» — не сдержала я ехидства. «Не умничай», — фыркнула она, «но задумайся. Все ведут себя так, словно тебя ждали. Никто не удивился, что Девислав привел девицу и сказал: «Здравствуйте, это Калина, теперь она будет тут жить». Вася хрюкнул за сундуком. Ага, вот туда он забрался. Боже, сколько можно лопать? Возникает ощущение, что он вечно голоден. Я переключилась с мысли о ненасытном филине на сказанное забавой. Хм, а ведь в этом есть зерно истины. Я-то со всем этим калиновым мостом, условиями змеиного царя и надежды на то, что отыщем Леля, совсем не задумалась о Кощеевых родителях. Но и правда, никто не удивился. «Ты хочешь сказать, что Девислав чего-то мне не говорил?» «Молчал окаянный», — донесся голос Василия. «А я, между прочим, знаю кое-что любопытное». «И что же?» В ответ таинственное молчание, при этом настолько исполненное пафоса, что захотелось немедленно взять сковороду и настучать ему по голове. Только вот сковорода невесте не положена, а жаль. Забава, словно почуяв мой настрой, деловито подошла к сундуку и ухватила Ваську за шкирку. «Ой-ой-ой, что творишь, окаянная? У меня ж душа нежная!» Я невольно улыбнулась. Против руки богатырской, пусть и девичьей, не попрешь. «А как душа относится к твоей шкуре, перьями утыканной?» — прищурилась Забава. «Ну-ка, быстро рассказывай. И да, прекрати меня своими лапами грязными толкать. Тут шитье дорогое. Они не грязные!» — возмущенно взвыл он и попытался отбрыкиваться, что, конечно, похвально, но очень глупо. Впрочем, об этом я сказать не успела, в дверь постучали. Мы с Забавой переглянулись. «Да, войдите!» — крикнула я. Дверь бесшумно распахнулась, на пороге стоял Девислав. «Ой-ой-ой, весь подтянутый такой, наряд, что ночка черная, серебром перевитая, высокий ворот, руки до запястья скрыты, сапоги начищены так, что и ступать, наверное, в таких совестно-то. Пусть и на собственную свадьбу. За спиной плащ до пят. Черный-черный. Волосы цвета вороного крыла спускаются за спину. Вместо ленты узкий платиновый венец с темными камнями. На камни смотреть сладко и страшно. Кажется, что там сверкает весь Млечный Путь. На лице не дрогнет ни единый мускул. Глаза — небо осеннее, но смотришь на него и понимаешь — хорош, дивно хорош. Да и имя подходит, не то чтобы сердце в груди чаще забилось, но однозначно дрогнуло. «Неужто это все будет мое?» — мелькнула шальная мысль и тут же сама удивилась. «Ничего себе! Неужто все же умудрилась влюбиться в него?» Прислушалась к себе. Хм, вроде бы никаких волнений душевных, сердечных и прочих. Странно. А вот когда на него так Забава восхищенно смотрит, то почему-то внутри словно коготками котеночка царапает. Нет, может, реально это, как ее, любовь? Вот кто рассказывает про мотыльков да бабочек, а у меня котята? Погрузившись в собственные мысли, даже не сразу поняла, что Девислав ласково попросил Забаву удалиться. Помог вышвырнуть Ваську в окно, не очень ласково, и сел возле меня. «Калина, а? У тебя не припрятан кинжал в рукаве?» — подозрительно уточнил он. Вдруг напряжение ушло. Если жених задумывается о таких вещах, значит, с ним можно говорить. И не кидается ни с поцелуями, ни с объятиями. Сидит рядом тихо так, задумчиво. Кажется, и взял бы за руку, но что-то останавливает. А может, сейчас не до этого? Мысли и впрямь были странные, но слышала, что перед свадьбой молодым не до ласк, до сладких слов. Тут мероприятие ответственное на носу. Все нервничают и переживают, словно князя встречают. Ну или еще что. Нет, не спрятан, покачала я головой и перевела на него взгляд. А надо? Так ты сказал бы, а то выйду дура-дурой. Вдруг там у вас кого зарезать в ходе брачного ритуала полагается? Очень смешно, пробормотал Девислав. А полынью-то от него пахнет и морозной свежестью. Внезапно осознала, что лучше этих запахов никогда и ничего не чуяла, и почему-то захотелось протянуть руку и коснуться его щеки, провести по скуле, спуститься к шее. Я сделала глубокий вдох. Интересно, жадность и желание присвоить тоже относятся к любви? Или это у меня какие-то побочные эффекты? Говорила мне матушка, что чрезмерная хозяйственность до добра не доведет. В общем, перед тем, как мы поженимся, я хочу тебе кое-что рассказать. Ровным голосом произнес Девислав. Лучше ты узнаешь это от меня, чем от какого-то доброжелателя. И хотя я не сомневаюсь в твоем трезвом уме и способности оценивать происходящее, но мало ли. Мы будем заключать брак или кого-то продавать на невольничьем рынке? На всякий случай уточнила я, впечатленное вступлением. Так, ну не начинай только, у нас нет невольничьих рынков. А если найду? Девислав закатил глаза, сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. В общем, дело так. У Кощеев с женитьбой все сложно. Было время, когда нашим предкам приходилось воровать девиц, ибо добром ни одна из них перебираться жить в Межанск не хотела. Оно и понятно. Нынешний город не сравнить с тем, что было. Раньше крепость стояла, ров да умруны шастали, как к себе домой. В общем, картина печальная, не удержалась я. Да, кивнул он, совершенно не разозлившись, что не слушаю молча. Сейчас куда лучше, да и после того, как от человеческих девиц кровь стала вливаться в наши жилы, мы и краше стали, и глазу приятнее. И скромнее. И это тоже, кивнул Девислав. В семье нас двое, я и Темнозар. Наследником может стать только один. Второй в компенсацию станет бессмертным. Я молча приподняла бровь. Вот как? Значит, у меня было не совсем верное представление о Кощеях? Оказывается, бессмертие у них не у всех. Как интересно, однако. Буду знать. Как ты уже поняла, Темнозар выбрал бессмертие, но и детей у него быть не может. Так поддерживается в природе гармония. Посмотрел на меня Девислав. Он полностью занят своими исследованиями, не особо любит людей, да и нечисть тоже. От хозяйственных дел, если они только не связаны с опытами, его тошнит. Работа на общее благо, если в итоге оно не будет его собственным, наводит на него тоску. «Короче, не брат, а мечта», — протянула я. «Нет, он хороший, но вот такой», — вдруг улыбнулся Девислав. «В связи с этим мы честно поделили все плюшки нашего рода. Я наследник, мне после смерти отца становиться хранителем Межанска». Я кивнула. «Хорошо, так понятнее. Но не тяни, душа моя, а то скоро уж идти к алтарю, а мы тут все беседуем о тонкостях Кощеева уклада. У нашей семьи есть провидица. Не то, чтобы она может указывать, что нам делать, но бывает, говорит правду. Рука Девислава легла на мою. При этом ощутимо так легла. Я удивленно приподняла брови. Это боится, что сбегу? Так это вряд ли. Выпрыгивать через окно в наряде до пят очень неосмотрительно. И единственное, что я сейчас смогу, если что вдруг пойдет не так, завопить, что есть силы. А там и Васька примчится, и Забава дверь выломает. Ведь точно же оба подслушивают. Знаю я их. Правда, надо отметить, после нашего знакомства и попытки забраться ко мне в светлицу, Девислав больше не пытался сделать что-то, что мне бы не понравилось. Нет, симпатию и свои мужские поползновения он никак не преуменьшал. но при этом вел себя прилично. Или это был обманный ход? Лишка, в смысле провидица, показала мне тебя, сказала, что ты моя судьба. Повисла тишина, только его пальцы сжались сильнее. Да не убегу я! Лишка, Лишка, что-то мне не очень нравится это имя. Аж вспоминается родственница старосты, будь она неладна. Больно уж часто любила голосить. Ох, Лишенька! Надо ли говорить, что после этого обычно ничего хорошего не случалось? Поэтому я пришел в Полозовичи. Изначально, не скрою, попытался применить чары обольщения. Он как-то невесело усмехнулся. И как? Подозрительно поинтересовалась я. Подействовали? Знаешь, когда девица вместо того, чтобы броситься тебе на шею, отвешивает пощечину, то это какое-то странное воздействие. Пожалуй, ты прав. Ты здорово выделяешься среди других, Калинка. Тихо сказал он. Вроде бы и не против побыть рядом с молодцем, но в то же время постоянно об этом не думаешь. Живешь сама по себе, мало чего боишься, но и на рожон не лезешь, а еще не проявляешь ко мне особого интереса, что озадачивает и раззадоривает. «Это чем же?» — уточнила я. «По идее, надо бы разозлиться. Пришел же ко мне не потому, что увидел издалека, влюбился и помчался добиваться, а из-за того, что какая-то Лишка предсказала судьбу, но никак. Внутри царило какое-то странное спокойствие. Негодование вроде бы и теплилось огоньком, но очень слабым и почти безнадежным. Может, все потому, что матушка учила супруга выбирать головой, а не сердцем? Что-то я совсем запуталась. Недоступностью, честно признался Девислав. А еще ты мне действительно нравишься. Я тебе не признаюсь в вечной любви, да еще и с первого взгляда, но я в такую и сам не верю. А еще из тебя выйдет прекрасная жена. Признание так себе, отметила я, поглядывая на свои руки, унизанные подаренными перстнями. Девислав какое-то время молчал, потом повернул меня к себе, вплел пальцы в волосы и прижался к губам. В голове не осталось ни одной мысли. Полынный запах окутал, пьяня, наполняя грудь какой-то странной легкостью и радостью, а губы у него сладкие. И целуют так, будто ни одну до этого так не целовал. «Я не шучу, Калинка», — шепнул он в мои губы. «Мне нужна такая, как ты. Я не богатырь, не герой из дружины князя Кьевского, но я своих в обиду не даю и никогда не дам. А если еще хочешь отказаться, то самое время это сделать сейчас». Голос будто пропал. Я смотрела в холодные светло-серые глаза и понимала, что в первый раз в жизни чувствую себя маленькой девочкой, которая не знает, как поступить. А еще почему-то воля предательски тает, словно воск свечи, и «Соглашайся, дура!» Просвистел рядом шепот и раздался щелчок клювом. Девислав не изменился в лице, только раздался грохот, а потом донеслось дикое «А! За что?» И такое увесистое «Бух!» «Ты из какого гнезда взяла это недоразумение?» Невозмутимо поинтересовался Девислав. «Оно же в спальню к нам все время будет лезть». «А ты уверен, что мы будем в спальне?» уточнила я, сбрасывая наваждение. «А ты нет?» Я ничего не ответила. Надо подумать. Только вот времени как-то нет. Могу, конечно, вернуться домой, снова жить с Тишкой и Мишкой, гонять Ваську и лечить полозовчан. Только поможет мне это спасти Леля. И с мостом ничего не выйдет, если я вдруг отдам богам душу, когда попытаюсь его восстановить. Но мне надо подумать. «Много думать вредно», — отрезал Девислав. «Хорошо. Я согласна». Он озадаченно посмотрел на меня. Кажется, тоже не ожидал. Даже глубоко вздохнул и обеспокоенно заглянул в глаза. «Это, конечно, неправильно», — заметила я, всем видом показывая, что не собираюсь больше обсуждать этот вопрос. «Все решено. Обычно, ну, по канонам сказок, легенд и прочего, сначала должна быть свадьба. Я в тебя влюблюсь, ты признаешься, открываешь правду, я убегаю, ты за мной, Находишь аж в 3-9 царстве, убеждаешь в собственной любви, садишься на коня и увозишь в закат. Большой? Вдруг уточнил Девислав. Кто? Изумилась я. Закат, любезно ответил он. Очень. Так вот. А потом уж жили они долго и счастливо. А тут все как-то неправильно. Зато без лишней беготни, заметил он. Но если тебе так хочется, то могу потом свозить в 3-9. У меня там тоже родня живет. Хорошо. Он поднялся с лавки, мягко потянул меня за собой. Пошли жениться. И снова странная ситуация, когда я ничего и возразить-то не могу, потому что говорить больше нечего. А змеиный царь, наверное, и правда там уже уснул или всех девиц перещупал, с него станется. Мы покинули светлицу, держась за руки. Забава оказалась неподалеку. Делала вид, что внимательно разглядывает портреты Кощеевой родни. Стоило нам поравняться, как аж подпрыгнула, словно не ожидала тут увидеть. «Ой, простите, задумалась!» — проворковала она и бросила на меня быстрый взгляд. «Идем», — коротко сказал Девислав. Вопреки моим ожиданиям, в просторном зале было до неприличия мало народу. Самая значимая фигура — змеиный царь, окутанный зеленым колдовским пламенем. Кощеевы родители наконец-то сумела рассмотреть, как следует отца Девислава и Темнозара. Статный, властный мужчина в темном одеянии. Ни седины в волосах, ни морщин на лице. Только вот глаза смотрят так, что сразу понимаешь, что ему много лет. И от одного только взгляда становится холоднее, но смотрит спокойно, даже доброжелательно. Рука с длинными и костлявыми пальцами лежит на плече хрупкой Рады. Возле них находился широкоплечий русоволосый молодец в простой одежде. «Это ж Магута», — признала я. «Тот самый волколак, который с Васькой в сад змеиный пришел. Мы с Девисловом, Забава, Темнозар. Да и все, пожалуй. Странно, может, у Кощеев не приняты многолюдные гуляния?» «Ты не смотри так», — шепнул Девислав, словно прочитал мои мысли. «Это не совсем свадьба. Сейчас пройдет сам ритуал, нас свяжет воедино, и ты окажешься под покровительством и защитой нашей семьи. А сам праздник будет потом, как совсем разберемся». «Очень хорошо. Разумно, во всяком случае. Мы остановились в нескольких шагах от змеиного царя. Вспыхнуло зеленое пламя, окружило нас изумрудными языками, приласкало кожу нежным жаром. Что говорить, слова пустые, да неверные!» Прошелестел его голос, внутри все сжалось от неведомого доселе чувства. «Обряд не человеческий, а потому и правил нет. Есть только твое сердце, Калина, до решения разума твоего. И есть сила твоя, Девислав, до желания быть защитой и опорой жене своей. А коль по доброй воле да по согласию хотите стать единым целым, то соедините ваши руки, почувствуйте». А руки и так были соединены. Только вдруг кровь превратилась в огонь, понеслась по венам, дыхание перехватило, перед глазами словно засверкала целая стена из самоцветов. На какое-то мгновение показалось, что моего сердца касаются пальцы Девислава, а мои ощущают биение его. «И перейдет сила твоя, Калина, напоит чары мужа твоего, а твоя, Девислав, станет на страже души и тела жены твоей». Девислав вдруг оказался непозволительно близко. Его губы коснулись моих, сильные руки скользнули по спине, сжимая в крепких объятиях. Голова закружилась, самоцветный водоворот подхватил нас и закружил в безумном танце. Стало жарко-жарко, словно меня обнимал и гладил не сын Кощея, а сотканный из пламени бог страсти. Собственные силы настолько удивили, что даже захотелось рассмеяться, но было совсем не до этого. Темный зал исчез, не стало рядом ни находившихся там ни змеиного царя, ни какого-то другого. Существовали только счастливое сумасшествие, сладкие поцелуи и кружащие голову ласки. и больше не разлучат вас ни враги, ни друзья, — шептал его голос, — и пойдете рука об руку по дороге жизни. Да будет с вами мое благословение навсегда. А кто посмеет вред вам причинить, так забудет, как его зовут, и больше никогда не отыщет дороги к вам. И детям вашим тоже передаю змеиную удачу. Коль придет беда, приходят пусть ко мне. С этого дня мы друг другу не чужие. Он, кажется, еще что-то говорил, но я уже не слышала. Все звуки смешались в единый шелест, шепот. Мы оказались на широком ложе. Со стуком разлетелись жемчужины с моего одеяния, не выдержавшие сильного рывка. «Ты что творишь?» — спросила я, только голос не поднялся выше шепота, да и говорить не слишком хотелось. Оказалось, что обнаженный Кощей — это... Зря я не смотрела на него раньше. Много потеряла. «Продолжаю ритуал», — прошептал он мне на ухо, склоняясь ниже. Черные волосы скользнули вниз, легонько защекотали щеку. Дурманный запах полыни заставил сжаться сердце. «У вас это первая брачная ночь», — выдохнул Девислав. «А у нас?» Его ладонь огладила мой бок, замерла на бедре. «Будешь моей, Калина?» — обжег его вопрос мои губы. «Буду», — выдохнула я, обвивая его шею руками и прижимаясь к губам.